Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна. Осень – традиционный сезон тыквы. Красивые крупные плоды нередко используют как элемент оформления интерьера. И все же сегодня хочется сделать акцент не на красоте, а на пользе. Тыква – это естественное средство очищения организма и улучшения пищеварения. Ее применяют в программах лечебных диет для улучшения зрения, обмена веществ при гипертонии и туберкулезе. В России тыква появилась в 19 веке. Сегодня лидерами по ее производству являются Приволжский, Южный, Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа. При этом более 80% всего урожая приходится на долю дачных и приусадебных участков, рассказывает начальник отдела карантина растений Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна Сергей Пименов. У нас возделывают в настоящий момент три разновидности тыквы. Это твердокожая, крупноплодная и мускатная. Прорастание семени в почве начинается при температуре выше 10 градусов, а оптимальная температура для них является 26-27 градусов. Срок вегетации культуры длительный, от 110 до 140 дней. При этом в условиях юга России он дает прекрасный урожай спелых и богатый полезными веществами плодов. Мякоть тыквы содержит большое количество сахаров, крахмала, клетчатки, минеральных элементов, а также витамины группы А и В. Поэтому особенно она полезна людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также выводит из организма шлаки, токсины, снижает уровень холестерина. А содержание большого количества калия способствует укреплению сосудов и поддержанию тонуса сердечной мышцы. Семена содержат до 58% жира. В них присутствуют жирные кислоты, различные витамины и микроэлементов. Поэтому в кондитерском производстве методом холодного прессования семян получают масло, имеющее ценные лечебные свойства. Для того, чтобы получить от тыквы максимально возможный лечебный эффект, ее нужно правильно выбрать. Правильная тыква – это равномерно окрашенная, без повреждений плод. Не нужно гнаться за размером. Лучший вес от 3 до 5 килограмм. Форма тыквы значения абсолютно не имеет, но некоторые диетологи советуют использовать семечки только из круглых плодов. А вот самые сладкие – это тыквы продолговатой формы с мякотью насыщенного красно-оранжевого окраса. И несколько слов о том, как хранить тыкву. Для зимнего хранения целых плодов выбирают прохладное место – подвал, погреб или балкон, где температура воздуха не понижается до плюс 8 градусов и не поднимается выше 15 градусов тепла. Для недолгого хранения подходят комнатные условия. В разрезанном виде тыкву хранят в холодильнике не дольше недели. Подходит плод и для заморозки. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна.